«Тоже мне стирает из реальности», — проворчал я, пряча револьвер с оставшимся патроном в кобуру. «Вы действительно пытались испепелить дверь?» Я с воплем отшатнулся. Кас подкралась абсолютно неслышно и заговорила прямо у меня над ухом. Это была буквально первая вспышка страха за все мое пребывание в полуночи, и абсолютно неуместная по сути. «Кас, какого хрена?» «Простите, Вик», — сказала она без малейшего раскаяния в голосе. «Если желаете, чтобы отныне я оставалась в тронном зале, только скажите». «Ерунду не говори», — буркнул я, — «и не подкрадывайся больше, а так ходи где хочешь». «Благодарю», — она склонилась в легком реверансе. «В свою очередь смею предложить вам не тратить выстрелы на двери и стены. Рейнигун для этого не предназначен». Мы вместе прошли назад по основному коридору. Дверь, ведущая в оружейную, теперь всегда была открыта нараспашку, но я знал, что и остальные не были заперты. «Что за тема с зеркалом?» — спросил я, кивая на единственную дверь, за которой не было прохода. «Там какая-то надпись была, можешь прочесть?» Я спросил скорее для проформы, но сегодня явно был мой день. Кас медленно кивнула, так что я открыл комнатушку с нехорошим зеркалом, и девушка-призрак застыла на пороге, беззвучно шевеля губами. Я подошел поближе, также не входя внутрь. Вместе мы смотрелись немного диковато, но на удивление неплохо. «Оно ненавидит отражение», — наконец сказала Кас, закончив чтение. «А отражение ненавидит вас. И что это значит?» Она покачала головой, и я закрыл дверь. Комнатка, пусть и крохотная, технически тоже считалась загрязненной, так что не стоило соваться туда без плана. «Проверим, что там за ненависть к отражениям в другой раз, сейчас есть варианты повеселее». Поправив перевязь с кобурой, подоткнув меч плеть на поясе и убедившись, что кинжал на левом боку не болтается, я взялся за ручку двери слева от оружейной. «Сбегаем наверх, а спуститься всегда успеем, что отсюда, что оттуда. Если повезет, быстренько открою библиотеку и вернусь прямо в этот поход. Увидимся, Кас. Удачи, Вик». Подъем оказался довольно крутым и неприлично долгим. В реале без разминки я бы здорово запыхался. На такой лестнице наверняка удобно обороняться от наступающего снизу врага, а вот подниматься и спускаться каждый день не слишком весело. И все же, ступени были слегка истерты, как если бы по ним регулярно ходили тысячи людей. Свет обеспечивали уже знакомые факелы, а раз примерно в 5 минут лестница выходила на круглую площадку с дверью. Правда, моя радость от первой такой площадки была преждевременной. Первая дверь оказалась закрыта, судя по всему, на ключ. Я заглянул в широкую замочную скважину, но с другой стороны виднелась лишь недобрая темнота. Пожалуй, не стоит дожидаться, когда она начнет вглядываться в меня в ответ. У второй двери не наблюдалось ни замочной скважины, ни ручки, ни петель. Как будто заготовку двери просто втиснули в дверной проем, да так и оставили. Внутрь она не открывалась, а потянуть на себя не было никакой возможности. Лишь через 15 минут потного подъема я добрался до третьей двери, и та поддалась. «Живем». Подъем наверх продолжался и дальше, но уже чисто номинально. Через 10 ступенек лестница упиралась в подозрительную стену, словно построенную в торопях. Заподозрив потайной ход, я ощупывал ее еще минут 10, а также подергал за стойки всех ближайших факелов, но не добился успеха. Как вариант, ее можно будет убрать после очистки секций, и до этого еще далеко. Я в любой момент мог взяться за ручку двери и продолжить путь, но что-то дернуло меня остановиться и прислушаться, приложив ухо к старому дереву. Из-за двери раздавался приглушенный, но вполне узнаваемый лязг железа о камень, размеренный, постоянный, как будто кто-то очень большой и упорный затачивал огромные ножницы до такой остроты, чтобы те одним движением могли перерубить человека пополам. Гребанное воображение с гребанными ассоциациями. Я потянул дверь на себя и шагнул вперед, положив ладонь на рукоять рейнигуна. Если там в самом деле кто-то что-то точит, у меня будет пара секунд прицелиться. Умирать может и не страшно, но почему-то хотелось сходу вернуться с победой. Глава 8. В новом коридоре не оказалось никакого чудовища с ножницами, это плюс. Вообще врагов не оказалось. Зато вместо них посреди коридора с высоченного потолка свисали несколько качающихся маятников с лезвиями, издающих тот самый ритмичный лязг. Когда я открыл дверь и вошел, звук ожидаемо усилился, и сейчас здорово раздражал. Какой бы механизм ни отвечал за эту классическую ловушку, его хотелось немедленно отключить просто для спокойствия ушей. Конечно, если я неосторожно ломанусь между маятниками, то ушам тоже не поздоровится, но уже в другом смысле. Этот коридор отличался как от основного, так и от ведущего в оружейную, и не только маятниками. Потолок уходил в высоту метров эдак на 15, скрывая в тенях механизм подвесной ловушки. Плиты пола были заметно более широкими, другого оттенка серого и шершавыми на ощупь. За освещение здесь отвечали большие круглые окна на потолке, из которых струился неизменный лунный свет. На текущем отрезке коридора таких окон было всего две штуки, расположенных на солидном расстоянии друг от друга, так что остальные детали мне пришлось подсвечивать позаимствованным с лестницы факелом. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Маятники продолжали размеренно качаться, действуя мне на нервы. Их было 8, огромные жуткие куски остро заточенного металла в виде полумесяцев на длинных ручках, обещающие смерть любому, кто окажется недостаточно расторопен, чтобы быстро между ними проскочить. Мне, то бишь, в ширину коридор был 5 метров, не густо, но сойдет. Каждый из маятников раскачивался асинхронно с остальными, в нижней точке проходя сантиметрах в 30 от пола. Кроме ручки, уходящей в потолок, на маятнике была заточена любая сторона, и прикосновение к нему на такой скорости грозило потерей пальцев, если не кисти. При пролете от стены до стены маятник нигде не касался камня, а ляск раздавался сверху, из основания механизма, значит, нельзя рассчитывать на то, что какая-то сторона со временем затупилась. Их нельзя касаться и точка. Единственный вариант – проскочить в момент, когда лезвие находится с краю. Я прикинул расстояние на глаз. Промежутки между первыми 4 маятниками составляли не более метра, затем шел большой участок 7 метров, освещенный лунным светом из окна сверху, а затем качались еще 4 маятника с метровыми промежутками. Отсюда напрашивались 2 варианта, оба по-своему скверные. Либо делать идеально выверенный шаг вперед после каждого из маятников, затем останавливаться и ждать в промежутке, пока следующий не качнется мимо и снова шагать вперед. Преимущество – контроль над ситуацией и разумная осторожность. Недостатки: неверный расчет может привести к тому, что передний или задний маятник сбреют мне часть носа или зада. Либо выждать, когда все 4 маятника окажутся в центральной точке и двинутся к стенам, рвануть вперед, попасть в просвет и затормозить только на большом открытом куске пола между 2 группами ловушек. Преимущество: доберусь быстрее. Недостатки: возможно, по кускам. Пятно лунного света на полу впереди намекало на то, что любые раны, кроме смертельных, меня не остановят. Благодаря регенерации оборотня я всегда могу отсидеться под окном, а затем спокойно встать и пойти дальше. Отращивала ли моя новая способность отсеченные конечности? Вопрос открытый. Оставалось надеяться, что проверять не придется. Я лишний раз убедился, что ни кобура, ни кинжал, ни меч-пояс не помешают мне двигаться, оставил факел лежать на полу. Примерился, выждал с полминуты, наблюдая за движением стальных полумесяцев, а потом рванул с места вперед. План удался. Почти. Острый край 4-го маятника чиркнул мне по плечу, оставив глубокий кровоточащий разрез. Через миг я уже стоял под потолочным окном, и рана тут же начала закрываться. Только одновременно с этим в обеих стенах по бокам распахнулись потайные ниши, откуда шагнули мои старые знакомые, в латах и без голов. Не те же самые, что поджидали по дороге к оружейной, но явно идентичные. Один, с массивным двуручным молотом, второй, с длинным мечом и башенным щитом. Не подскажете, как пройти в библиотеку? Плоско пошутил я, пока они надвигались меня с поднятым для атаки оружием. Нет, ну тогда не жалуйтесь. Еще не закончив говорить, я рванул из кобуры рейнигун и выстрелил в щитоносца. Теперь на босса пули не останется, но и бог с ним, испепелю одного из гадов сейчас. В следующий раз проход станет полегче. Безупречная логика, а вот реализация подкачала. Безголовый рыцарь успел прикрыться щитом, и, к моему изумлению, это его спасло. Серебряная пуля разворотила щит, не добравшись до врага, и после небольшой паузы тот снова двинулся вперед. Видимо, об этих проблемах Касса предупреждала, объясняя про свойства револьвера. У некоторых монстров могли оказаться средства защиты. Не попал в тело, сам виноват. Коротко выматерившись, я выхватил кинжал. Ситуация развивалась гораздо хуже, чем в овальном зале. Там было пространство для маневра, возможность контролировать появление мобов, предсказуемое окружение. Коридор с маятниками, а точнее небольшой его свободный кусок посреди свисающей с потолка смерти ничего подобного не предоставлял. Единственное выгодное исключение – освещение с потолка, подпитывающее способность оборотня, и я пользовался этим на полную катушку. Зверь в лунном свете даровал не только регенерацию. Я стал заметно быстрее, рефлексы работали на пределе, глаза видели в полумраке так же четко, как и ясным днем. От ударов боевого молота я просто вовремя отступал, позволяя инерции разворачивать рыцаря в ненужных ему направлениях. Сражайся мы один на один, и я бы прикончил его кинжалом через минуту, но, к сожалению, его напарник не дремал. Мне не удавалось подобраться к молотобойцу на расстоянии удара, не оказавшись при этом в радиусе поражения длинного меча. Даже если не считать ограниченного пространства, эти двое действовали куда слаженней, чем парочка перед оружейной. Ляск, ляск, ляск, ляск. Скрежет маятников тоже никуда не делся, истончая мои нервы с каждым новым лязгом. Кажется, что он забрался через уши в самый центр мозга и поселился там до конца жизни, чтобы периодически навещать в кошмарах. Мне же еще будут сниться обычные кошмары. Двое безголовых изначально зажимали меня в клещи с двух сторон, но спустя 5 минут боя диспозиция изменилась. Теперь они наступали единым фронтом с серьезным намерением размазать меня по стене. Две моих контратаки провалились, а после третьей мечник чуть не проткнул меня насквозь, оставив глубокую рану на левом боку. Под лунным светом та тут же начала зарастать, но недостаточно быстро. Я замедлился. Кажется, пришла пора секретного оружия. Увернувшись от очередного взмаха молота, я сдернул с пояса уруми и резко выкинул руку в направлении рыцаря с длинным мечом. Тот подставил свое оружие под удар, но гибкий меч-плеть обогнул клинок и с силой хлестнул по вражеской груди. По вражеской груди, закрытой латным нагрудником, не причинив никакого видимого вреда. Возможно, блестящая идея взять экзотическое оружие для проверки развития навыков и на всякий пожарный была не такой уж блестящей. А в следующую секунду двуручный молот прилетел мне в правое плечо и отправил прямиком под безжалостные маятники. Обидную и преждевременную гибель слегка поправил факт, что мечника я утащил с собой, уруми обвился вокруг его кисти, и рывок в сторону привел его ровнехонько под удар лезвия полумесяца. Жаль только, что я наблюдал за этим, рассыпаясь на бледные огоньки. В комнате было непривычно темно. Как правило, по будням я просыпался незадолго до или даже после будильника, заведенного на 7 утра, но сейчас часы мобильника показывали всего 4. Ни разу после сна о замке я не вставал посреди ночи. Сходив до унитаза и назад, я прислушался к организму. Спать все еще хотелось, а также хотелось вернуться в полночь и надрать металлические жопы тем двум ушлепкам, что разбудили меня раньше времени. Я поудобнее улегся на тахте, перевернул подушку, зевнул и закрыл глаза. Интересно, куда меня закинет, на трон или поближе к месту смерти? Будильник зазвонил вовремя, вырвав меня из лап отвратительного кошмара, где за мной гонялись и резали на куски безрукие рыцари с маятниками вместо головы. В нем у меня не было никаких способностей и оружия, только неизбывный липкий страх, сопровождающий подобные сны. Самые обычные, рядовые сны. Четверг. Тряхнув головой, я пошел умываться и быстро смыл остатки кошмара, так что тот оставил после себя лишь неприятное послевкусие. Вот поход в полуночи я помнил прекрасно, словно на самом деле потел, пытаясь преодолеть коридор с маятниками. Его концовка тоже могла считаться за дурной сон, но тоже рассасываться не спешила. Интересно, как так вышло, что заснув второй раз я увидел обычный сон? Если мне положен лишь один сон на замке, когда точка сброса? Тут напрашивались новые эксперименты, но их можно было оставить на потом. Зарядка, завтрак, на этот раз куда как более приличный, чем в предыдущие дни, так что даже предстоящая поездка на работу казалась не такой унылой. Я даже вышел пораньше, чтобы на этот раз не пролететь с автобусом, и чуть не столкнулся на лестничной площадке с пожилой соседкой. «Простите, баба Нина», — сказал я, посторонившись и пропуская ее поближе к лестнице. «Не зашиб, не зашиб, не зашиб». Она добродушно махнула рукой и тоскливо посмотрела на предстоящий спуск с 5-го этажа. Я понял намек и, закрыв дверь на двойной оборот ключа, подал ей руку. Мы вместе пошли вниз, медленно, но верно. «Вы в магазин, баба Нина, назад не помогу, на работу надо». «Не, к Ленке в соседний подъезд, в картишки перекинуться». Любовь бабы Нины к картам знал, пожалуй, весь дом, она и меня пару раз приглашала на чай, чтобы беспощадно уделать в игру, которую называла «Дамский преферанс». Название отсылало к классической игре «Кинг», но по процессу ничего общего с ней не имело. Вообще ничего похожего на эту игру не знал ни я и никто из моих знакомых. Поиск в интернете тоже результатов не давал. Я подозревал, что баба Нина однажды придумала ее сама, чтобы утверждать над всеми остальными абсолютное интеллектуальное превосходство. А сам-то ты, Виталик, как, подружку себе что ли нашел? На то, что соседка упорно звала меня Виталиком, я уже давно перестал обращать внимание. Какую подружку, баба Нина? Времени нет. А кто же тогда у тебя по ночам стонет-то? Спросила она с хитрецой. Я моргнул. В слуховых галлюцинациях баба Нина раньше замечена не была, хотя определить направление звука в дряхлом многоквартирном доме, тот еще ребус, да некому стонать вроде. Я один сплю, ну не хочешь говорить, и не надо, фыркнула баба Нина, но скорее понимающе, а не обиженно. Неделю у тебя из-за стенки только и слышу, что охи да вздохи. Тут даже к врачу сходить не посоветуешь. Соседка регулярно штурмовала поликлинику, проверяя все, от желудка до слуха. Подозрительное совпадение, блин, с недели этой. В детстве я не только говорил во сне, но иногда и вскакивал с кровати, но к 20 годам прошло. Выходит, сны про замок вернули проблемы. Не начать бы шататься по квартире как сомнамбула. Рабочий день в целом прошел без приключений. Боров не появился, Анна, как ни странно, тоже. По коллективу поползли слухи, что странное поведение начальства в последнюю неделю ведет к переменам. И скорее всего негативным. Вопрос лишь в том, закрытие или редизайн. В любом случае ожидались масштабные сокращения до урезания, атмосфера царила нервная. К тому же, завтра должна была прийти зарплата, а проблемы с начальством могли привести к тому, что ее задержат. Было уже, и не раз. Я кое-как дождался окончания смены и с облегчением оставил техносупер позади. Дома меня ждал приличный ужин, небольшая силовая тренировка, отдых за компом или книгой и, конечно, замок. По крайней мере, я надеялся, что он меня ждал. Обычный сон во второй половине прошлой ночи вызвал к жизни легкий страх, что если полночь мне больше не приснится. Стояло там, к примеру, ограничение на 4 смерти, и я их как раз потратил. Дальше что ждать, пока в жизни снова не случится какое-нибудь дерьмище, и только тогда странный сон вернется? Я закрывал глаза на тахте, до конца не избавившись от этого мелкого, но исключительно неприятного чувства. Может, стоило. С возвращением, Вик. Вам удалось найти библиотеку? Облегчение было таким сильным, что я подавил в себе желание спрыгнуть с трона и обнять Кас. Во-первых, она вряд ли бы это одобрила. Во-вторых, могла бы расползтись под моими руками ледяным туманом. Спокойно, спокойно. Дождемся более подходящего момента. Немного не дошел. Насколько немного, зарубили в начале коридора, признался я. Кас вскинула на меня взгляд, в котором читался легкий укор, но быстро смягчилась. Верхние этажи традиционно тяжелее нижних, и чем глубже вы зайдете, тем сложнее будут препятствия, а враги сильнее. Вы можете продолжать поход как пожелаете, Вик, но учитывайте это на будущее. Предлагаешь сперва разведать, что внизу. Предлагаю осмотреть вашу новую спальню. Она изящно повела рукой в сторону. Посмотрев налево, я заметил незнакомую дверь, органично вписанную в интерьер тронного зала. Я спустился и последовал заказ. Она оставила торжественное открытие новой комнаты на меня. Спальня оказалась сравнительно небольшим помещением в серых и красных тонах, обставленным с минимальной возможной торжественностью. Самым выдающимся предметом мебели была большая двухместная деревянная кровать, застеленная и готовая для сна. Ближе к стене, прикроватный стол с несколькими выдвижными шкафчиками, на нем, подсвечник без свечи. Напротив кровати, тяжелое кресло с резными подлокотниками, на потолке, люстра, опять же, без свечей. Ноги утопали в мягком ворсе красного ковра, расстеленного под кроватью и вокруг нее. В глубокой нише напротив двери находилось большое окно, заливающие спальню чистым лунным светом. Здесь было на удивление уютно. «Вам нравится, Вик?» – спросила Кас, как и прежде, без малейших эмоций, но я вдруг понял, что за интерьер отвечала целиком она. «Очень. Видела бы ты, где я обычно сплю. Вы можете отдохнуть тут в любое время. Возвращайтесь живым и сможете проверить. Спасибо, Кас. К моему некоторому неудовольствию, из всего взятого в прошлый поход оружия при мне остался лишь рейнигун. Снова с двумя патронами, это хорошо, но где кинжал Ивруми? Заметив мое недовольство, Кас пояснила, что оружие из оружейной, конечно, не растворяется, как оружие теней, но оно, за редким исключением, остается там, где я его потерял. То бишь, в данном случае, в коридоре с маятниками, меж двух безголовых рыцарей. Выходит, чтобы вернуть старое оружие, надо взять новое оружие, отбить старое и притащить его назад, в оружейную или тронный зал. Если я брошу оружие где угодно на очищенной территории, Кас может принести его ко мне, хотя это и не входило в ее прямые обязанности. Так или иначе, перед новым походом мне пришлось снова топать в оружейную. У меня уже имелся новый план, как разобрать сладкую парочку между качающихся маятников, но стоило дополнительно посоветоваться с Луной, выдать заказ на будущие походы, опять же, чтобы не обшаривать полки каждый раз, построить чулан, чтобы хранить там запасные экземпляры и сэкономить время. Когда я добрался до оружейной, та на первый взгляд пустовала. Странно, я не так-то много очистил пространство в замке, куда можно было отойти. Но спустя пару секунд из дальнего темного угла раздался еле слышный стон, и именно там я обнаружил свою оружейницу, сидящую на полу и обхватившую голову руками. Глава 9. Первым делом я осмотрелся, положив руку на рукоять револьвера, но кроме нас с Луной в оружейной не было никого. Да и откуда бы здесь взяться врагам, в очищенной зоне? Причина должна быть в другом. Я подошел ближе, окликнув ее по имени, и она подняла на меня мутный взгляд, наполненный болью. «Простите, что с тобой?» – спросил я, присаживаясь рядом. Выглядело так, будто в полуночи внезапно началась эпидемия гриппа, и Луна приняла удар на себя. «Как я могу помочь?» «Все нормально», – с трудом сказала она. «Это пройдет. Это что, из-за того, что я тебя подстрелил?» Нахмурился я, вспоминая обстоятельства нашего знакомства. Последствия очищения, она помотала головой. «Нет, это мое проклятие. Свет Луны дает силу, когда я волк, наказывает, когда я человек. Надо перетерпеть». Заметив мой тяжелый взгляд, она неверно его истолковала и слабо махнула рукой в сторону своего рабочего стола. «Оставила вам образцы. Скоро продолжу работу. Я даже не посмотрел, что за оружие было разложено на столе. Нахер образцы? Что значит перетерпишь? Давай тебе шторы здесь повесим, чтобы луна не светила, а для освещения факелов притащим. Их все равно в коридоре слишком много». Она коротко мотнула головой, ничего не сказав. «Не хочешь? Как насчет такого? Я не проверял еще, но почти наверняка могу из тронного зала переделать эту комнату так, чтобы здесь не было окна. И все, проблема решена. Нельзя. Вы не понимаете. Это мое наказание за слабость. Я должна терпеть. Должна кому? Полуночи». Я нахмурился и выпрямился, по привычке поправляя перевязь с Рейнигуном. Оставить ее в таком состоянии, терпеть и мучиться, местные правила периодически вгоняли меня в ступор, но этот случай выходил за пределы уже моего терпения. Луна едва успела снова закрыть глаза, как слабо вскрикнула, когда я подхватил ее на руки и развернулся к выходу из оружейной. Несмотря на крепкое телосложение, весила она всего ничего. Лунный свет заливал мне спину, но не касался девушки. «Что?» – слабо вскрикнула она. «Меняем тебе рабочее место», – буркнул я, уверенно шагая вперед. «Нет, так нельзя. Нельзя кому? Мне нужен здоровый оружейник в нормальной обстановке. И раз я тут хозяин, то имею право решать». Она все еще пыталась возражать, но смолкла, когда я пронес ее через короткий коридор и осторожно опустил у стены в промежуточном овальном зале. Здесь не было окон, и к бледному лицу Луны почти сразу начал возвращаться натуральный цвет. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сурово сказал я, снова присаживаясь рядом. «Сейчас Вик уйдет, и я снова смогу вернуться назад и заниматься мазохизмом. Так вот, ходить я тебе нигде не запрещаю, но если увижу за работой в той комнате, или забившийся в угол, как сегодня, снова вытащу сюда, лично заколочу проход и отберу все, чем можно отдирать гвозди». Она слабо улыбнулась, но выглядела при этом заметно лучше, чем 5 минут назад. «Нет, Вик, ваше слово для меня закон. Сказали, что буду работать здесь, значит, никуда не деться, буду. Пусть это и нарушает все возможные правила. Без обид, но плевать мне на правила, которые калечат моих подчиненных. Все претензии от полуночи можешь перенаправлять ко мне». Минут 10 я потратил на то, чтобы перетащить основные инструменты Луны и часть готового оружия из одной комнаты в другую. Она быстро пришла в себя и указывала, на что обратить внимание в первую очередь, но когда дело дошло до здоровенного рабочего стола, я притормозил. Переезд переездом, но так я ближайшие несколько ночей только и буду, что перетаскивать мебель и хлам. Касс напрягать не хотелось, тогда какие еще варианты? В принципе, одну мыслишку стоило проверить. Вернувшись в овальный зал, я быстрым шагом направился к одной из стен и начал ее ощупывать. Затем приложил к ней ухо, не обращая внимания на удивленный взгляд оружейницы. Мое терпение было вознаграждено. Из-за стены послышался еле уловимый скрип железа о камень. «Ага, а ну вылезай!» — рявкнул я. «Я знаю, что ты там!» Спустя несколько секунд потайная дверь отодвинулась в сторону, открыв нишу с безголовым рыцарем внутри. Двуручного меча при нем не было, и выглядел он сконфуженным, насколько это вообще возможно при его внешности. Возможно, прямо сейчас я нарушал еще какое-нибудь правило, но, опять же, мне было глубоко по барабану. «Сегодня твой день, дружище», — сказал я проникновенно, опустив руку на бронированное плечо моба. «Ты получаешь повышение. Из бесполезного куска железа, торчащего внутри стены, до помощника-оружейника. Неплохой карьерный рост, а?» Безголовый рыцарь безмолвствовал, но не пытался прервать мою речь, напасть или сбежать. Я продолжал. «Твоя задача — во всем слушаться Луну, как слушался бы меня. В основном будешь перетаскивать хлам, то есть ценный груз из старой оружейной в новую. А новая, кстати, находится прямо здесь. Все понял? Кивни, если понял». Честно говоря, я был на 80% уверен, что он не услышал ни единого моего слова. Тем удивительней было видеть, как безголовый рыцарь помедлил, но потом склонился в неуклюжем полупоклоне. «Вот и молодец. А теперь сгоняй в старую оружейную и притащи оттуда рабочий стол, аккуратно, но быстро. Пошел, пошел». Дождавшись, пока новый помощник Луны скроется из виду, а она сама отсмеется, я подошел к ней и уселся на соседние ступеньки. Пока что здесь кроме лестницы было решительно ни на чем сидеть, но вскоре это должно быть исправлено. «Я все еще разбираюсь, как работает это место», — сказал я, — «и вопросы продолжают копиться. Например, как у тебя с едой, водой и всем прочим?» Касс я об этом не спрашивал, поскольку предположил, что призрака такие вопросы не интересуют, но Луна казалась вполне живой. Внутри моего сна, ясное дело, который с каждым визитом все меньше напоминал сон. «Не жалуюсь», — криво улыбнулась она. «Ты и на лунный свет не жаловалась. Это другое. Полночь заботится о своих обитателях, Вик. Хотя если бы вы очистили кухню, то ты смогла бы поесть?» — с подозрением спросил я. «То еда была бы гораздо вкуснее». Я сделал мысленную отметку, проверить, какая тут имелась еда в базовом виде, без кухни. Посмотрю, что можно сделать. Натужный скрежет из глубин коридора, связывающего новую оружейную со старой, подсказал, что безголовый помощник уже почти дотащил сюда стол. Если в прошлый раз я снаряжался по принципу общие соображения плюс эксперимент, то в этот подбирал конкретное оружие для решения конкретной проблемы. Двух проблем, если быть точным, одна с мечом и щитом, другая с двуручным молотом. Теоретически оба рыцаря устранялись двумя точными выстрелами из рейнигуна, но на практике один мог закрыться щитом, другой – не вовремя дернуться, да и в целом оставался шанс промахнуться. Несмотря на крутой револьвер, я – не Роланд из Гилиада. Лицо своего отца не забыл, но и убивать сердцем пока не наловчился. Из оружейной я ушел с новым кинжалом на поясе и коротким копьем на плече. Его наконечник в виде узкого стального шипа занимал треть длины, а за ним находилась своеобразная круглая гарда. Альшпис – проверенное средство для боя против противника в латах, австрийская пехота 15 века не даст соврать. Возможно, более специализированная штука вроде люцернского молота или полыкса справилась бы еще лучше, но выбирать приходилось из того, что было в наличии. Опять же, с древковым оружием я уже успел подружиться, а молот и толком в руках не держал. 15 минут знакомого маршрута, от основного коридора до коридора с маятниками. Те все еще качались и лязгали, но на этот раз как будто более злорадно. Подойдя поближе, я разглядел на полу ножны с моим старым кинжалом и блестящую полоску уруми. Правда, чтобы до них добраться, нужно было преодолеть первую полосу препятствий. Вдох-выдох. Подготовка. Выждать момент. Небольшой разбег. Рывок вперед. Четвертый маятник свистнул у самого уха, но на этот раз обошлось без ранений. Я снова стоял на пятачке 5 на 7, залитым лунным светом, а по обе стороны в стенах открывались засадные ниши с безголовыми врагами. Я не стал ждать, пока они нападут, и пошел в атаку сам. Фальшивая стена еще не успела отъехать в сторону, как рыцарь с молотом уже получил два тычка копьем в сочленение доспеха. Он оказался крепче, чем я думал, даже контратаковал, заставив меня отступить, но ненадолго. Следующий мой удар пришелся ему в колено, и безголовое тело в латах грузно упало на пол. Мечник уже спешил ему на помощь, когда по коридору прогремел выстрел. Одним препятствием меньше. Я неторопливо развернулся ко второму врагу, тот стоял в защитной позе, явно ожидая второго выстрела в свою сторону. К моему неудовольствию, щит у него восстановился, хотя прошлый я уничтожил Рейнигуном. Ну да не страшно. Нет уж, с тобой мы разберемся по-пацански, один на один, сказал я, пряча револьвер в кобуру. Или по-рыцарски, считай как хочешь. Альшпис считался копьем малых или средних размеров, конкретно мой экземпляр был меньше 2 метров в длину. По сравнению с алебардой в 2,5 метра, не бог весть что, но хватало, чтобы держать противника на расстоянии. У него в свою очередь было преимущество в виде большого щита, который надежно блокировал все мои выпады стальным шипом. Ситуация складывалась патовая, но это лишь на первый взгляд. Дождавшись, когда рыцарь в очередной раз закроется и контратакует, я перебросил альшпис в левую руку, правой выхватив из ножен новый кинжал и, нажав кнопку на рукояти, принял на него вражеский клинок. Захваты вокруг лезвия дагера замкнулись и сжались вокруг лезвия меча. «Попался», — спокойно констатировал я. Рыцарь пытался вырваться, но, несмотря на недюжинную силу, находился в слишком неудобной позиции. Несколько тычков альшписом в бок его угомонили, и вскоре он рассыпался в груду праха с огоньком сверху. За весь бой я получил лишь одну легкую рану на груди, которая уже затянулась под лунным светом. Пришло время собирать оружие, и у меня оказался на удивление богатый выбор. 3 теневых образца, оставшихся от рыцарей, длинный меч, башенный щит и двуручный молот, 4 экземпляра из оружейной, длинный кинжал, дага, альшпис и руми. Подумав, я сложил оружие безголовых бойцов в кучу и оставил лежать. Все равно на следующий заход оно исчезнет или вернется к хозяевам, если я не очищу секцию. Уруми снова занял свое место на поясе, на левом боку хватило места для 2 кинжалов, а копье легло на плечо. Вооружен, как говорится, до зубов, а иначе тут и нельзя. Следующие 4 маятника я пробежал без проблем, но дальше продвижение замедлилось. Полночь словно сообразила, что я хорошенько подготовился к ближнему бою и сделала упор на ловушки. За поворотом после сегмента с маятниками следовал абсолютно прямой и безобидный на первый взгляд участок. Я шел по нему очень осторожно, но преодолев не больше трети, почувствовал, как под ногой уходит вниз нажимная плита. «Да чтоб тебя!» В следующую секунду безобидный коридор обратился в филиал ада. Из пола выдвигались и втягивались стальные шипы, из отверстий в стенах вылетали стрелы, с потолка рухнули новые качающиеся маятники. Но и я к этому моменту был максимально на взводе, и понесся вперед с такой скоростью, что умудрился опередить большую часть этого смертоносного дерьма. Один из шипов пробил мне ногу насквозь, в спине и правом плече застряли 4 стрелы, а маятник чуть не лишил левой руки, но я проскочил живым. Идиот, надо было все-таки захватить щит. Выдергивая из себя стрелы в новом пятне лунного света, я почти лениво наблюдал, как из 4 ниш лезут новые безголовые латники. 2 с длинными копьями, 1 со щитом и клевцом, 1 с боевым топором. Несмотря на регенерацию зверя, я все еще был изранен, а их 4. Только вот теперь коридор стал тесноват для такой толпы, и это работало против рыцарей. Они наступали по 2, не догадавшись при этом встать в боевое построение по типу римских легионеров, чтобы в первом ряду располагались бойцы с оружием покороче, а сзади их прикрывали копейщики. В итоге через 2 минуты я обратил в груду праха копейщика слева, забайтив его на преждевременный выпад и контратаковав. Следующим пал копейщик сзади, его же товарищи разом ломанулись ко мне, зажав его с обеих сторон и лишив возможности защищаться. Я расплатился за это глубокой раной поперек груди, но недостаточно глубокой, чтобы меня убить. Теперь врагов осталось всего 2, и я с легким сердцем лишил права на дальнейшее существование гада с боевым топором, потратив последнюю пулю. Не справлюсь в этот заход, следующий будет чуть полегче. Да и какими крысами надо быть, чтобы нападать вчетвером на одного? Последний оставшийся в живых безголовый продержался не дольше минуты. Касс оказалась права. Чем дальше, тем тяжелее. Рыцари по дороге к оружейной вполне могли считаться за мини-боссов, а тут они выступали на правах обычных мобов. Да, я с ними разобрался и даже ловушки преодолел, но это лишь первый коридор, который все еще не кончился. Какие еще невероятные сюрпризы ждут впереди? К моему облегчению, коридор кончился очень скоро и совершенно мирно, уперевшись в небольшую, но роскошно обставленную квадратную комнату. По правде сказать, она выглядела заметно богаче даже тронного зала, который по идее был сердцем очищенной территории замка. На стенах картины в тяжелых золотых рамах, изображающие пейзажи и парусные корабли, изящные стулья, столики и шкафы из красного дерева. Камин, напротив него, очень удобный на вид диван. Люстра с зажженными свечами, судя по всему, тоже вечными, как и факелы. Мне даже пришла в голову мыслишка, не утащить ли отсюда часть мебели на украшение тронного зала и спальни, но я быстро отмел ее в сторону. Рано или поздно это и так станет моим, так зачем мучиться? С очищением крыла можно будет подрядить для этого оставшихся безголовых. Не считая коридора, откуда я пришел, из комнаты вели две двери, причем обе были открыты сразу. Ни воротов, ни ловушек, ни выскакивающих как черти из табакерки монстров, а что, так можно было. Но проверив сперва первый путь, а за ним второй, я вернулся разочарованным. За одной дверью проход был заложен камнем другого цвета, в торопях, но надежно, как и на лестнице. За другой дверью находился странный, постепенно сужающийся коридор, вплоть до момента, когда я едва мог просунуть вперед руку. Никогда не страдал клаустрофобией, но это было уже чересчур. Сев на диван, я прикинул варианты действий, их набиралось не густо. Либо я упускал что-то очевидное, типа рычага на стене, который открыл бы путь дальше, либо пока не нашел необходимые средства для прохождения. Не до конца понятно, правда, какие. Строительную кувалду можно в принципе сбегать назад и подобрать боевой молот, но это все же не лучший инструмент для сноса каменной кладки или расширения проходов. Для начала стоит как следует осмотреть эту странную гостиную на предмет тех же рычагов, кнопок и потайных ходов, а потом уже думать дальше. Первые 10 минут поисков не дали результатов, но затем я нащупал странный выступ под одним из столиков около камина. Эффект последовал незамедлительно, шкаф напротив вместе с куском стены повернулся на шарнирах, а его место заняло зеркало. Ростовое зеркало с роскошной рамой, по верхней и нижней части которой змеилась надпись на неизвестном мне языке. Я осторожно приблизился. Кажется, надпись была та самая, что и на зеркале в комнатушке около основного коридора. Как там говорила Касс, оно ненавидит отражение, а отражение ненавидит вас. Что это вообще должно значить? И какой смысл в потайной кнопке, которая открывает зеркало? Я мрачно уставился на свое отражение, примерно то же, что и в прошлый раз, только оружие заметно больше. Все еще не феодал, скорее какой-то попаданец в магическое средневековье, увесивший себя чем попало. И попробуй докажи, что это был результат тщательной подготовки. Большой приязни мой зеркальный образ не вызывал, но чтобы прямо ненавидеть, почесав небритую щеку, я уже собрался продолжить поиски, как вдруг заметил что-то странное, легкую недобрую ухмылку в уголке рта отражения. Только вот я в этот момент даже не думал ухмыляться. Игра света и тени. Я отшатнулся назад ровно в тот момент, как мое отражение схватило Эльшпис обеими руками и попыталось проткнуть меня насквозь. Глава 10. Может показаться, что человек, который сражался с иссохшими зомби и безголовыми рыцарями к этому моменту должен привыкнуть ко всему, но это так не работало. Мое собственное отражение, вылезшее из зеркала и прилагающее все силы, чтобы меня прикончить, вызывало у меня откровенный ступор, что здорово мешало драться. Это был натуральный я, только словно покрытый тонкой блестящей пленкой, что усиливало эффект зловещей долины. Ну и паршивая же у меня ухмылка, ну и паршиво же я щурю глаза. Прав был Геральт, ой как прав. Паршиво ухмыляющийся двойник ловко метнул в меня кинжал. Я шарахнулся в сторону, и тот застрял ровно посередине картины, изображающей корабль в штормовом море. Я в ответ швырнул в него стулом, и зеркальный дубль пробил его эльшписом на лету. Стальной шип крепко застрял в сиденье, двойник сделал попытку его вытащить, и тут же получил от меня тычок копьем под ребра. Это, увы, не слишком его смутило. Отбросив эльшпис вместе со стулом в сторону, он отскочил за диван, раскручивая над головой стальную ленту Уруми. На боку у него висела копия перевязи с Рейнигуном в кобуре, но револьвер он достать даже не пытался. То ли знал, что патронов там нет, то ли столь мощное оружие не могло быть скопировано полностью. Секунды на три мы застыли, изучая друг друга и прикидывая возможности. У двойника осталось всего два рабочих экземпляра оружия, но обращался он с ними мастерски, не хуже, а то и лучше меня. Из его раны не текла кровь, он не выказывал никаких признаков усталости. Я пока поддерживал темп, но понимал, любое попадание с его стороны меня замедлит, а следующее скорее всего прикончит. В этой комнате не было окон со спасительным лунным светом, а значит, надо было перемещать бой в более выгодную для меня обстановку. Я стрельнул глазами, прикидывая путь к отступлению, и тут же за это поплатился. Дубль пнул диван с такой силой, что тот аж покатился в мою сторону. Выругавшись от неожиданности, я отскочил назад, но это позволило моему врагу занять позицию ровно между мной и единственным выходом. «А ты хорош», — проворчал я, медленно обходя его по полукругу. «Может, договоримся, ты возвращаешься в зеркало, я туда больше не заглядываю». В ответ молниеносная атака Уруми чуть не перерезала мне глотку. Я запоздало контратаковал, затем был вынужден отступить. Ну да, нашел, с кем договариваться. Такой же упрямый осел, как и я. Ладно, раз так, надо перехватить инициативу. Альшпис, который отлично зарекомендовал себя против рыцарей, в этом бою был почти бесполезен, и отправился в полет, нацеленный двойнику в голову. Тому пришлось лишь слегка нагнуться, чтобы уклониться, но я следом за копьем в ближний бой подорвался я, вооруженный сразу двумя кинжалами. Уруми ощутимо полоснул меня по спине и тут же стал бесполезен, а в ответ дубль огреб сразу пяток режущих колющих. Он попытался вытащить собственную дагу, но я был наготове. Зеркальная дага полетела на землю вместе с тремя отрубленными пальцами. Не уверен, сколько времени прошло, прежде чем безоружный, но оказывающий отчаянное сопротивление доппельгангер наконец зашатался и рассыпался в прах. У него хранилась солидная часть души полуночи, но стоило ли оно того, не уверен. Я выбрался из наполовину уничтоженной гостиной чуть ли не ползком, кое-как добравшись до первого окна на потолке в коридоре с маятниками. Лунный свет зарастил мои раны и придал достаточно сил, чтобы я смог подняться, но самочувствие все еще оставалось паршивым. Этот поход складывался слишком далеко от идеала. Кажется, настало время переосмыслить планы и отступить. Как же я ненавижу отступать. Кое-как собрав свое оружие, я двинулся в обратный путь по коридору с маятниками. По счастью, все ловушки автоматически отключались в тот момент, когда я оставил их за спиной, так что мне не пришлось уворачиваться от них во второй раз. Спускаться по лестнице было в разы легче, чем подниматься, но внизу меня ждал неприятный сюрприз. Альшпис и Уруми вдруг задрожали и рассыпались в стеклянную крошку, оставив меня лишь с кинжалом и дагой. Дебила кусок, перепутал свое оружие и зеркальные копии. Сил возвращаться назад уже не было. Да, я чувствовал себя не так ужасно, как после очищения луны, но все еще не сахар. Что там говорила Кас? Можно в любое время отдохнуть в спальне? Не помню, как я преодолел всю дорогу по основному коридору и через тронный зал в спальню, в конце рухнув на кровать. Я вырубился моментально, утонув в мягкой подушке и свежем белье, даже не задумавшись, когда и где проснусь. Едва приоткрыв глаза после пробуждения, я первым делом потянулся к мобильному телефону и с некоторым удивлением обнаружил, что того нет на месте. Пришлось проснуться чуть лучше и обнаружить себя в старинной кровати, в небольшой спальне, залитой лунным светом. Я все еще был в полуночи. Я заснул и проснулся тут. Более того, я чувствовал себя заметно более живым, чем когда засыпал, только почему-то страшно голодным. С пробуждением, Вик. Кас едва парила над землей в паре метров от кровати, держа в руках металлический поднос. На нем стоял керамический кувшин, деревянная кружка и тарелка с большим ломтем черного хлеба. Простая еда выглядела чрезвычайно своевременно, но я не удержался. «Это что, все? А вы уже очистили кухню?» «Нет, тогда это все». Я бы продолжил диалог, но голод вдруг скакнул вверх так резко, что пришлось молча брать поднос и приниматься за трапезу. Я жадно вгрызся в хлеб, на удивление свежий, и запивал его прохладной водой, не останавливаясь, пока на тарелке не осталось ни крошки. Не припомню, когда в последний раз ел хлеб с таким громадным удовольствием. «Спасибо, Кас», — сказал я, — протягивая поднос назад. «Мне гораздо лучше». «Счастливо это слышать», — ответила она без тени эмоций. «Сколько я проспал?» 2 часа и 28 минут, — ответила она без малейшей паузы, словно у нее перед глазами висели невидимые для меня часы. «У вас еще есть время, Вик, но не очень много. Желаете продолжить поход? Попробую. Только сверху, кажется, тупик, или я чего-то не догоняю. Вы абсолютно правы. Типичная Кас». Я соскочил с кровати, отметив, что когда ложился, все-таки не забыл снять кроссовки. Затем обратил внимание, что перевязь с Рейнигуном была на мне, а вот кинжал с Дагой лежали на столе рядом. И если обувь я мог сбросить за пару секунд, то снять ножны с пояса было куда как более нетривиальной задачей. Работа Кас, но спросить ее напрямую я не успел. Девушка-призрак исчезла вместе с подносом. Быстрая проверка револьвера показала, что во время сна пули в нем не восстановились. Жаль, жаль. Все мое текущее оружие ближнего боя годится только на коротком расстоянии, так что если попадется враг с копьем, придется попотеть. С другой стороны, я достаточно наловчился обращаться как с кинжалом, так и с дагой, чтобы разделать любого безголового рыцаря один на один, а то и двоих сразу. Вот если вчетвером снова полезут, тогда начнутся проблемы, но будем решать их по мере поступления. Альтернативно можно было заглянуть к Луне или потратить минут 40, чтобы снова сбегать на верхние этажи, до гостиной с зеркалом и назад, чтобы забрать Альшпис с Руми. Взвесив оба варианта, я отложил их на следующие походы. Текущий визит в полночи без того оказался слишком долгим, а тут еще и странная фраза Кас о том, что у меня еще есть время, но не очень много. Исследую последнюю оставшуюся дверь, а там видно будет. Видно будет сглазил, что называется. Если по лестнице наверх я карабкался добрые 15 минут, то спуск оказался очень коротким, не больше пары минут. И как только я спустился с последней ступеньки, тут же осознал свою ошибку. Здесь было темно, очень темно. Единственное освещение кое-как пробивалось с лестницы, а точнее, из открытой двери в основной коридор. Я полез назад, чтобы позаимствовать оттуда лишние факелы, и дверь издевательски захлопнулась прямо перед моим носом. А, ну да, протокол для защиты замка от заражения или что-то в таком духе. Странно в таком случае, что я смог вернуться с верхнего этажа, чтобы отоспаться в спальне, ведь секция все еще не была очищена. Я не умер, конечно, но даже не дошел до босса. Так, почистил коридор от безголовых и показал своему отражению, где раки зимуют. Хотя, наверное, в этом и смысл, мобы в той секции попросту кончились, и хотя дальше для меня проход был закрыт, очищенной территории полуночи ничего не угрожало. Здесь же я только зашел, на правах разведки или нет, замок это не колыхало. Классическая формула. Нельзя отдыхать, пока рядом враги. И враги здесь определенно были неподалеку, поскольку это правило оставалось верным для всех остальных ответвлений. Разберусь с ними и дверь откроется. Разберусь, ясен пень, в абсолютно незнакомом месте, погруженном в кромешный мрак, как два пальца об асфальт. Неторопливо спустившись назад по лестнице, я постоял на месте несколько минут, в надежде, что глаза привыкнут к темноте. Увы, для этого требовалось хоть какое-то минимальное освещение, а здесь было хоть глаз выколи. Зверь в лунном свете вне лунного света почему-то не работал, и пожаловаться ни на что. Что же, у человека есть органы чувств и кроме глаз, так что попробуем ими воспользоваться. Сперва я тщательно обошел пространство вокруг лестницы, ощупывая все, что можно было ощупать. Картина складывалась следующая. В разные стороны уходили 3 коридора, каждый примерно 3 метра в ширину и 2,5 в высоту. Чтобы это понять, мне пришлось слегка подпрыгнуть и коснуться рукой невидимого потолка. В отличие от высоченных потолков верхних этажей здесь было тесновато, зато удобно, чтобы ориентироваться в темноте. Следом за осязанием я подключил слух и остался разочарован. Ни из одного коридора не раздавалось ни звука. Логично, местные монстры предпочитали атаковать из засады, но кто-нибудь мог бы и пошевелиться. Затем пришел черед обоняния, на которое я не сильно рассчитывал, но неожиданно получил результат. Из центрального коридора доносился исключительно неприятный запах, что-то скисшее, испорченное, гнилое. Левый проход не пах ничем, а вот справа я ощутил легкий сквозняк с запахом свежего ночного воздуха. Здесь все-таки был путь наружу. Я двинулся вперед, касаясь правой рукой стены для равновесия и ориентации в пространстве. Сквозняк то усиливался, то пропадал, но неизменно возвращался, обещая мне не только выход из темноты, но и качественно новый опыт. Ничего не хочу сказать, мне нравилась полночь, ее мрачные коридоры и готические интерьеры, но при этом было до зуда интересно, что находилось снаружи. Из окон мне удавалось разглядеть лишь кусочек внутреннего двора, часть крепостной стены и очертания леса за стеной. Теперь же выдался шанс прогуляться на своих двоих и нормально осмотреться. Раскатал губу. В ту секунду, когда сквозняк превратился в приятный ночной ветерок, я уткнулся лбом в решетку. Не слишком больно, все же шел я с умеренной скоростью, но жесть как неприятно. Быстрая проверка показала, что решетка перегораживала коридор на совесть, нигде не открывалась и отказывалась шататься даже когда я дергал за нее изо всех сил. Вполне, замечу, приличных сил, с солидной мотивацией, но без малейшего результата. Обиднее всего было то, что промежутки между прутьями казались настолько крупными, что между ними мог бы протиснуться подросток или хрупкая девушка. Только вот я не попадал ни под одну из категорий, и после 10 минут мучений с досадой повернул назад. Один вариант из трех отвалился. Пожалуй, коридор с мерзким запахом оставлю на потом. Когда во мраке левого коридора послышался шорох и зажглись едва заметные зеленые угольки глаз нежити, я испытал заметное облегчение. Иссохшие, старые добрые иссохшие. Будь тут безголовые рыцари, и мне пришлось бы не сладко, а вот мумифицированных дохляков я уже привык разбирать в темноте даже без оружия. Огоньки едва слышно захрипели и бросились на меня. Я даже не стал доставать кинжал, привычно ударив вперед вслепую. Бледное пламя, оставшееся после моба, слегка осветило коридор, к рассыпавшемуся в прах иссохшему уже спешило подкрепление. Пошла знакомая, привычная, почти ненапряжная работа кулаками, ногами, локтями и коленями. Иссохшие подбегали на расстояние удара и почти тут же рассыпались, на пару секунд освещая пространство вокруг частицами пламени полуночи. Я не останавливался, чтобы их впитать, оно само впитывалось, когда я проходил мимо. Свет был неярким и совсем недолгим, но все равно, гораздо лучше, чем ничего, особенно когда я достиг первой развилки. Не задумываясь пошел налево и, разумеется, не угадал. Через 5 минут уперся в тупик, и назад пришлось возвращаться уже в темноте. Если правый коридор, перегороженный решеткой в конце, был прямой как палка, то левый больше напоминал какой-то гребаный веник. Через каждые 5 минут он разветвлялся, змеился, плодя невероятное количество ложных путей с тупиками. Я уже замаялся их осматривать и вычищать, а они все не кончались. Как не кончались и иссохшие, причем теперь как люди, так и животные. В какой-то момент моя левая нога налилась тяжестью, и в свете нового бледного огонька я обнаружил на несчастной конечности вцепившуюся мумифицированную тварь размером со среднюю собаку, но внешне больше напоминающую уродливого барсука. Ей, как и всем прочим, хватило сильного удара по голове кулаком, но с тех пор подобные существа появлялись регулярно. Они были чуть быстрее иссохших людей, а устранять их приходилось в основном меткими пинками. В любом случае, до голени добралась только та, первая, воспользовавшись эффектом неожиданности. Остальных я замечал заранее и разбирал на подходе, но на это уходило время и внимание. И все же я шел вперед, оставляя за собой прах и пламя. Этот лабиринт не мог быть вечным, и он не был. Когда я почувствовал, что начинаю замедляться, впереди забрезжил свет, а поток врагов неожиданно иссяк. Через пару минут я вошел в большое помещение, где на стенах горели факелы. Как только я переступил порог, откуда-то сверху раздался удар гонга, заставив меня вздрогнуть и обернуться. Впрочем, этим дело и ограничилось. Я надеялся, что сразу попаду в кухню или хотя бы буду двигаться в правильном направлении, но сегодня, видать, был день обломов. В лучшем случае это место когда-то использовалось под общий склад, а сейчас было до потолка завалено хламом, не имеющим отношения к еде. Разбитые ящики, пустые бочки, полусгнившие мешки, забитые древесной трухой. Вперемешку между ними стояла древняя мебель, по углам громоздились штабеля забытых досок. Но несмотря на этот хаос, здесь хотя бы был свет, и я тут же позаимствовал один из факелов. По правде, даже с ним перемещаться было тяжеловато. Мусорный склад определенно был самым крупным помещением, которое я встречал в полуночи. Здесь приходилось прокладывать свой путь просто чтобы добраться до противоположного конца. В один момент я подумал, что нашел дорогу, но уперся в баррикаду из ящиков, забитых не иначе как булыжниками, поскольку они попросту отказывались сдвигаться. Наградив ящики злобным взглядом, я повернул назад, чтобы обойти преграду с другой стороны, как вдруг снова прозвучал гонг, громче и гораздо ближе. Воздух вокруг стал ощутимо холоднее. Все это выглядело как крайне дурной знак, но при этом не было похоже на битву с боссом в оружейной. Несмотря на размер и количество хлама, эта комната не несла какой-то особой функции. Зато сражаться в ней было бы адски неудобно. Я отступил в темный коридор, откуда пришел, и выбрал угловой участок, откуда мог бы без труда наблюдать за обеими проходами. Иссохшие кончились, по крайней мере, на этот заход, и единственным звуком оставалось мое приглушенное дыхание. Становилось все холоднее, словно кто-то открыл форточку и впустил в замок морозную зимнюю ночь. Перехватив факел левой рукой, я достал кинжал правой и стал ждать. Третий удар гонга, оглушительный, страшный, будто прямо над головой. Я стиснул зубы, подняв факел и дорезив в глазах, всматриваясь в темноту, а затем холод стал почти нестерпимым, и по коридору промчался порыв ледяного ветра, задув огонь факела. Я снова ослеп, но это была не главная проблема. Что-то двигалось ко мне во мраке, двигалось неотвратно, и оно несло с собой ледяное дыхание смерти. От него нельзя было бесполезно бежать, нельзя спрятаться. Я метнул оба своих кинжала с интервалом в секунду в самый центр холодного безымянного ужаса. Его это не задержало, но хотя бы подарило мне миг душевного покоя, прежде чем совершенный лед перечеркнул меня наискосок. Глава 11. Будильник сработал вовремя, и я проснулся строго в момент, когда заиграла давно надоевшая мелодия. Ничего не изменилось. Я умер в замке и проснулся дома. Так сказать, формула, проверенная временем. Но почему-то в этот конкретный раз все ощущалось иначе. То ли потому, что я бродил по полуночи несколько часов с перерывом на сон. То ли потому, что меня прикончило неведомое и невидимое чудовище, вылезшее непонятно откуда. Я чувствовал себя бодрым и выспавшимся, но вместе с этим на душе скребли кошки. Мои походы в замке продолжались неделю подряд, и это больше нельзя было списать на просто странный сон. Да что там, их нельзя было списывать с самого начала, просто я упорно не желал признавать очевидного. Человек вообще склонен отрицать то, что кажется ему безумным и фантастичным, цепляясь за привычные объяснения. Случаются и обратные примеры, но не в моем случае. Тогда встает вопрос, что мне со всем этим делать? Пятница. Сегодня должны перечислить зарплату, а то и премию, но этот факт не вызывал ни малейшего энтузиазма. Во-первых, большую часть придется отдать за квартиру и долги. Во-вторых, события прошлой ночи никак не шли из головы. Не считая этого, на работе был на удивление обычный, сносный день, даже Боров явился вовремя и вел себя более-менее адекватно. Одна из клиентов попыталась закатить скандал на пустом месте, но успокоилась так же стремительно, как и завелась. Товар расходился быстро, начальство было на месте, но не стояло над душой, о вчерашних беспокойствах никто не вспоминал. Под вечер, когда зарплата благополучно упала на карты, воцарилось окончательное спокойствие. Мне тоже упала обычная сумма, без вычетов, но и без обещанной надбавки. Стоило ожидать, что Боров недолго проходит с крышей на бекрень, а все равно обидно. С кредитами придется что-то думать, срочно искать подработку или снова занимать. Все херня, давай по новой. Виктор, задержитесь ненадолго. Мои невеселые мысли были нарушены прикосновением изящной женской руки и ароматом дорогих духов. Николай Николаевич просит вас зайти. А, ну понятно. Боров не просто выздоровел, а окончательно оклемался и понял, что натворил во время помутнения рассудка. Сейчас будет бычить и угрожать расправой, чтобы я никому не проболтался, причем расправой не только финансовой, но и вполне буквальной. Среди связей главы техносупер числились и совсем нехорошие люди. Приятные ощущения от касания Анны моментально смазались, когда я переступил порог кабинета шефа. Нет, я не боялся, даже не волновался. Скорее испытывал что-то близкое к отвращению, как будто нужно было провести беседу с большим тараканом, напялившим шкуру человека, как в «Людях в черном». Жаль только нельзя повторить концовку. Виктор Игнатьевич, прошу, садитесь. Еще и издевается, урод. Хотя надо признать, выглядел он и правда неважно. Похудел, так, как худеют не спортсмены, а тяжело больные люди, отрастил под глазами заметные мешки. Его рука, придвинувшая ко мне конверт через стол, едва заметно тряслась. Все еще уверенный, что это часть наезда, Я медленно взял конверт и открыл. Внутри оказалась плотная пачка красных 5000-ных купюр. «Можете не пересчитывать», — сказал Боров. «Здесь все, что обещал, и еще сверху. Бухгалтерия, понимаете, не смогла вовремя оформить, так что пришлось по старинке, вы уж не обижайтесь». Я молча смотрел на него, без малейших идей и мыслей в голове, пока он разливался на тему некомпетентных бухгалтеров и как сложно в наши дни найти кого-то, кто хотя бы с экселем на «ты», не говоря о том, чтобы расчеты сходились. Короче, шеф нес полнейшую пургу, не имеющую никакого отношения к делу и не пытался давить на меня никаким образом, разве что свести с ума за компанию, но не знаю, считалось это или нет. Так вот, говоря о вашем повышении до администратора торгового зала, обязанности по сути те же, а зарплата, сами понимаете. Похоже, тактика Борова по сносу моей крыши все же принесла плоды. Я совершенно пропустил момент, где мы, он, начали разговор о повышении. С чего мы его начали? С чего он выдал мне премию? С чего он извинился, перестал орать и начал звать по имени-отчеству? Впервые за время, как я зашел в кабинет, я поднял голову и посмотрел шефу в глаза. Безумия там не было, зато плескался страх. Боров боялся, и боялся конкретно, что я откажу, не приму его щедрые дары, и тогда, что произойдет тогда, не помню точно, что я ему ответил, но что-то условно положительное. И конверт тоже взял, отказываться из принципа в моем положении было бы невероятно глупо. Выйдя из магазина, я тут же дошел до банкомата, закинул пачку купюр на карту и перевел за квартиру. Прикинул, не стоит ли досрочно погасить минимальные платежи по наиболее болезненным из кредитов, но в итоге плюнул и оставил расчеты на потом. Потороплюсь, и снова потеряю деньги, а конечные суммы кредитов были такие, что не закрыть и десяткам премий. Казалось бы, непосредственные финансовые проблемы решены, но тревога не отпускала, давила, грызла изнутри. Надо было что-то делать, желательно прямо сейчас, пока мир вокруг еще казался настоящим. Так что вместо того, чтобы спокойно отправиться домой или даже слегка отпраздновать ужином в нормальном кафе, я сел на ближайшую лавочку, сжимая в руке телефон. Вот уж не думал, что дойду до такого. Глубоко вздохнув, я нажал на вызов напротив номера, который добавил в контакты сегодня с утра. Геннадий Белый поднял трубку ровно после третьего гудка.